Всем привет, друзья! Мы с вами на канале sports.ru, и сегодня мы здесь собрались довольно в необычном составе. Василий Уткин, человек, который владеет футбольным клубом «Эгресси», большой друг sports.ru, и Вадим Лукомский, этот парень, мой старый друг, который разбирается в футболе лучше каждого из вас, друзья. Меня зовут Федь Маслов, я креативный директор sports.ru, и очень рад вас и вас всех здесь видеть. Что же нас здесь собрало сегодня, Федор? Собрало нас здесь, на самом деле, собрал нас здесь очень интересный повод FIFA 20. И так удивительно, что всегда сегодня интересный повод, наконец. Ну нет, иногда мы собираемся по каким-то странным и скучным поводам. Сегодня повод действительно важный. Вот я сейчас назвал несколько фамилий, там Уткин, Лукомский, Маслов. Больше вот таких вот ноунейм фамилий вы в этом выпуске не услышите. Дальше будут звучать только действительно важные, большие имена. Потому что сегодня мы с вами обсуждаем команду года по версии FIFA 20. Ту команду, которую выбрали болельщики, ту команду, которую выбрали люди, которые играют в FIFA 20, они голосовали за этих игроков, и вот эта команда прямо сейчас уже появляется на экранах. Если вы хотите, вы можете поставить на паузу, изучить ее хорошенечко, ну а мы с ребятами сегодня ее будем обсуждать. Давайте. Давайте, наверное, как? Пойдем просто по порядку, от вратаря и туда, наверх, к линии атаки. Вот. Удобнее. Ну да, а потом фланговых выберем, да? Да, а потом раз пройдемся хорошенько по флангу. Хорошо. На самом деле там очень интересная история, что я на некоторые... Ну, я совершенно в футболе, конечно, не разбираюсь, но даже этих игроков, этих игроков знаю даже я. Вот, я открыл и был очень удивлен. Вот, и... Парадокс любого такого вопроса, потому что, казалось бы, вот нужно просить всех, кто знает, кто разбирается, а в конце концов выбирают футболистов, которых выбрал бы и профан. Знающий, ну, немножко. Я не имею в виду тебя, Федор, я имею в виду в принципе, да? Какой-то так все знают. Ну да. Но на самом деле, вот Вадим, человек, который, наверное, чуть больше профанов шарит, он сказал, что будут у него сегодня какие-то вот моменты, с которыми он не согласен по команде года, вот, и он будет их оспаривать. Надеюсь, у тебя, Вась, тоже будут такие моменты. Я постараюсь поучаствовать, конечно. Да, хотя у меня да. Не такой энциклопедический подход, как у Вадима. Слушай, а если мы говорим про команду года, то это действительно команда года, не сезона, года. Именно, ну, они называют это, да, именно командой года. Поэтому, вот видимо... тогда точно будут моменты, которые да? Надо оспаривать. Да, будешь давай. Разносить. Ну, придется пару позиций. Ну, давай, начинаем с вратаря, там Алисон. Вратарь Ливерпуля, что ты можешь об этом... Я, честно говоря, согласен, потому что этот парень реально был в порядке. Он прям вот у меня сразу раз, два, три в голове возникают какие-то его сейвы. И таких каких-то большущих ляпов я не припоминаю. Да, ляп у него... Единственный, наверное, большой ляп он у него был против Лестера еще в прошлом году, когда он только перешел в Ливерпуль. Так что он просто чудо, он монстр. Я бы просто упомянул еще Облако и Терстегена и пошел бы дальше, потому что Алисон, его позиция для меня никаких сомнений не вызывает. Ну да, наверное, здесь можно сказать, что вот из кого выбирали, потому что позиция вратаря, на тем-то и удивительно, что здесь конкуренты, вот что называется, тик-тик. То есть защитников можно по-разному расставлять, выбирать, сколько, допустим, выберешь оборонительных халов и атакующих, где ты их разместишь, да, хотя бы даже в своей голове, то здесь с голкипером все понятно. Да, наверное, в данном случае я бы не стал говорить, что Алисон лучше вратарь, чем Облак, например. Но в этом году с трофеями, еще и с Кубком Америки, где... Он не пропускал до финала, по-моему, ни одного, или вообще не пропустил ни одного мяча. Так это была удивительная статистика. Но, наверное, придется признать, что этот парень лучше. По крайней мере, вот когда он получил травму в сентябре, ну, а я как-то ждал начала сезона, конечно, я сразу соскучился, я понял, что мне его не хватает. Да, Адриан его здорово заменял, но все равно. А вот по Адриану я совершенно не скучал. То есть ты, Вась, был как Ливерпуль в тот момент. Ты понимал, что тебе очень не хватает Алисона? Может быть, Ливерпуль как раз компенсировал его себе отрядом, набирал очки, а вот мне его зрительно очень не хватало. Я понял. Ну вот, на самом деле, тут можно, если пойти чуть выше и посмотреть на линию обороны, сразу забегая вперед, надо сказать, что там три человека из Ливерпуля. Давайте пока не будем говорить об обороне. Может быть, история не в Алисоне? Может быть, история в том, что в таком порядке обороны Ливерпуля, и этому парню... Мне кажется, наоборот, это такая тенденция выбирать игроков. Ну, если ты не знаешь, кого выбрать, давайте поставим игрока из команды, которая стала, грубо говоря, самой яркой командой года. Ливерпуль, без сомнений, самая яркая команда года. Они в АПЛ именно за календарный год набрали с отрывом больше всех очков. Они выиграли Лигу чемпионов. Поэтому в любых непонятных ситуациях ставь игрока Ливерпуля, не ошибешься. Такая логика работает особенно у людей, которые, там, может быть, не весь футбол смотрят. Ну, верно и то, и другое. И на самом деле я бы сказал, что это немножко напоминает ситуацию, когда вот успешного человека спрашивают, что ему все-таки важнее, чтобы работа была интересной, чтобы денег много платили. А зачем спрашивают это противопоставлять? Вот так же вратарь обороны, мне кажется. Требуй больше денег на работе, Вадим. Понял? Вася об этом говорит. Поговорим после. Я думаю, что можно поинтереснее работу найти. Да, я уже сказал, что три человека из Ливерпуля в линии обороны. Это Трент Александр-Арнольд, Ван Дейк и Эндрю Робертсон. Это вот парни из Ливерпуля. И есть там еще Деликт тоже. Вот Деликта на Матипа надо поменять, все будет идеально. Так, рассказывай. Почему? Подожди, мы не забывай, что мы берем в расчет не сезон. Еще раз, мы берем весь год. Это, опять-таки, очень сложно, потому что сезон, год FIFA начинается не с 1 января, а, наверное, с релиза нового сезона. Ну, окей. Так что, если так уж сильно захотите, то даже это понятие не будет достаточно конкретным. Но почему не Деликт? И начал проигрывать конкуренцию Бонуччи, Демираль, когда оба здоровые играют, еще Киллини выбыл, то есть даже такой бонус Деликт получил, но все равно не может закрепиться в стартовом составе Ювентуса, поэтому полгода, считаю, у него просто выпали. А про Матипа это шутка была, Вадим? Про Матипа не совсем шутка, конечно. Матип тоже как-то с сентября не очень стал попадать в состав. Смотри на этого человека. Какие шутки? Он шутник. Да ну понятно. Он остряк. Вот он сейчас улыбается. Да, когда Матип здоров, он играет, просто он не всегда здоров с начала сентября. До этого у него была очень сильная весна, и начало сезона тоже было очень сильным, первые два месяца, поэтому он один из претендентов. Но то, что Деликта надо менять, я прямо уверен. Я бы не согласился с Робертсоном. С Эндрю Робертсоном? Да. Вот честно, я уж насколько не собирался вообще тут свое мнение по этому поводу высказывать, потому как действительно не так много смотрю просто футбола, и это не авторитетно. Но наличие Эндрю Робертсона для меня было тоже довольно удивительным, потому что я, конечно, не слежу за там, Ливерпулем и за АПЛ в том объеме, в котором следите вы, но я не могу ничего вот вразумительного о нем вспомнить, сказать. Понятно, что это игрок обороны, понятно, что оборонительные игроки там реже попадают в гифки, в какие-то в видосы, которые везде расходятся. Вот. Но и про Трента Александра-Арнольда, и про Ван Дейка, и про Деликта я слышал и читал много. Про Эндрю Робертсона... Нет, естественно, тоже герой Ливерпуля, но просто мне представляется, что это достаточно примитивный игрок для того, чтобы подать в символическую сборную. Он очень хорош, чтобы играть, но символическая сборная характеристика, что никогда не играет. Поэтому, на мой взгляд, год прошел не так плохо для Хорди Альбы, чтобы его забывать на этой позиции. Альба, когда я составлял расширенную сборную, у меня был вторым кандидатом, но я бы Робертсона не убирал. Мне Робертсон кажется, во-первых, очень сильным именно с точки зрения защиты, потому что если мы берем фланги, мало таких футболистов, которые и голевых передач дают много. У Робертсона их не так много, как у Трента, но достаточно много. И хороши в защите. Вот у Робертсона это есть. Так что я хотел убирать как раз-таки, если уже притягивать за уши и убирать, то Трента, потому что он в обороне действительно лажает. Трента Александра-Арнольда? Реально? Да. Но он же в обороне, он слабый защитник. Как защитник он действительно пока что лишь развивается. Можно делать эту вот отмазку, что он еще молодой, но он как защитник действительно слаб. Иногда это... Кого тогда справа нужно использовать? Я думаю, Кимиха. Кимих, он тоже не идеален в защите, но он лучше, чем Трент именно в защите. Он отдает не меньше голевых, создает не меньше моментов. Единственный недостаток Кимиха, единственное сомнение, он часть года провел в опорной зоне. Нет, Трента я обязательно оставлю, во-первых, потому что, собственно говоря, попадание в символическую сборную тоже своего рода Трент. И человек по имени Трент должен иметь дополнительный бонус за это. Может быть, это был Трент на Кимиха как раз. Очень яркий футболист, сочетающий в себе необычные качества, яркие очень качества. Поэтому мне кажется, что я выбираю его именно перед Кимихом, именно по тому же самому, почему я выбрал бы Альбу перед Робертсоном. Потому что от Кимиха и Робертсона слишком сильно пахнет потом. это работяги. В севарической сборной мне хочется такого яркого, стилового одеколона. Мне хочется необычности. Потом я думаю, что насчет Кимиха не знаю, но если бы у Юргена Клоппа в Ливерпуле был выбор Альба или Робертсон, Робертсон играл бы по-прежнему еще, где он там играл, в Солнце или в какой-то перде, в Халл-Сити? Он, да, в Халле до этого играл, но мне кажется, так можно многих убрать, то есть да, оценивать да, не по конкретному да, сезону, а вообще по таланту. Так Месси можно каждый год вручать золотой мяч и так далее. Это происходит? Ну, к сожалению или к счастью, не совсем так происходит. Мне кажется, нужно оценивать вот игру в конкретный год, у какого тренера он не оказался бы. Ну и, конечно, все-таки я не буду настаивать на исключение Трента, конечно, но не соглашусь по Кимиху. Все качества, которые есть у Трента, есть у Кимиха тоже. Гвардиола его спокойно нет, очень хорошие игроки. Мы говорим о позиции величия в этом сезоне. Они очень хороши, но в сравнении с этими двумя ребятами я выбираю все-таки справа Александра Арнольда, Александра Арнольдовича, а слева я выбираю Альба. Ну, поскольку у меня Альба тоже был в расширенном списке, я думаю, финальную нашу версию можно завести. Я тоже готов. Просто, честно говоря, в Германию не так сильно погружен, поэтому... Ну, надо, наверное, главную ошибку сборной исправлять. Второй центральный защитник, Ван Дейк первый. Кто у нас будет вторым? Есть вариант с тем же Матипом, есть вариант, например, с Кулибали. Киелини пропускал очень большую часть сезона, Лапорт тоже пропускал. Ну, не знаю, я бы, наверное, Кулибали поставил. Ну, Кулибали мне представляется, что позиция Деликта незыблема, скажем так. Потому что для защитника... трансферный рекорд в сезоне на уровне сегодняшнего сбора. Деликта, да, извиняюсь. Это весьма, весьма значимое достижение. Кроме того, переход в новую команду – это вполне допустимый стресс. Вот. Я оставил бы Деликта, особенно если учесть еще, какие важные голы он забивал в Лиге чемпионов. Вот. А Кулибали, пусть Кулибали перейдет в команду, которая борется за серьезные трофеи. Ну, это интересная позиция, но... Что вот он поставил этот рекорд для защитника и дальше может ничего не делать? Нет, просто вот, следующий год, где это будет не будет иметь такого значения. Демираль тоже летом пришел в Ювентус. И вот в прямой конкуренции Демираль, неплохой защитник, защитник сборной Турции, выигрывает у Деликта. Как Деликт может попасть тогда в сборную, вот когда это половина его года, по сути? Ну почему половина? 3 месяца. То есть это не так значимо? Если это не так значимо, я готов согласиться на Деликта, потому что Деликт из Аякса меня вполне устраивает. Даже если посчитать просто по календарю, да, это 4 месяца, начиная с сентября, но тем не менее это месяцы, в которых не разыгрываются трофеи, поэтому посмотрим, что будет дальше впереди. Ну, нет, пускай будет просто, это Деликт, только ну, в скобочках Аякс, а не там другая команда. А там вообще не указано, поэтому что подозревает здесь Вадик, пусть с ним останется. Есть уже четвертое место в центре обороны. Не обсуждается. И когда я просил Вадима заранее накидать мне какие-то альтернативы к каждой позиции, он действительно прислал мне там по 2-3 альтернативы на каждую. И было написано Virgil van Dijk, слэш и пустота дальше. Да, потому что, мне кажется, не признавать, что Ван Дейк в этом году лучший центральный защитник, может только расист. Тогда я удивлен, Вадим. Ну, зная просто твой обычный юмор, вот, тут немножко удивительно. С обороной тогда разобрались, давайте пойдем к линии полузащиты. И да. Тут люди, которые гораздо чаще за этот год попадали в различные нарезки или видосы, а именно так я слежу за футболом. Вот, это, ну, давайте начнем с позиции, которая, как мне кажется, тоже вот что-то вроде Ван Дейка, которую нельзя оспорить, это, наверное, Кевин Де Брюйн, игрок Манчестер Сити. Или у кого-то есть из вас по этому поводу какие-то возражения? Я его слишком люблю, чтобы оспаривать, но если мы составляем объективную картину, надо помнить, что он серьезную часть пропустил. Именно в конце прошлого сезона он успел к самой концовке восстановиться, даже с Тоттенхэмом почти команду вытащил дальше в Лиге Чемпионов, почти все-таки получилось, что не вытащил. И начало этого сезона он играет просто божественно, он конкурирует с Месси за звание лучшего прямо сейчас, поэтому, наверное, да, по совокупности у него набралось достаточно месяцев, но просто начало года он пропускал из-за травмы, это немножко его подкосило, его шансы подкосило. Я не могу спорить насчет Де Брюйна, потому что, кроме всего прочего, мы должны забывать, ну, может быть, очень много разных критериев символической сборной, но никуда не деться от того, чего добились футболисты в рядах своих команд. У «Сити» был выдающийся сезон, они завоевали 4 трофея из 5 в турнирах, где участвовали, поэтому я думаю, что без представителей «Сити» в этой команде не обойтись. Может быть, ярче был бы Агуэро, мы к этому еще придем, но Де Брюйне действительно лидер линии, я думаю, что без него не обойтись в команде, я тоже его очень люблю. Ну, в общем, тут сошлись да. Примерно все одинаково, причем все втроем. Я все жду от Вадима, когда он будет предлагать по другой схеме составлять символическую сборную. А мне нравится. 4-3-3 – это блестящая схема. Очень много топ-клубов так играет, поэтому почему нет? Давайте по этой схеме. Ну да. Вот. Дальше два человека, по которым вопросы, наверное, могут возникнуть. Фрэнки де Йонг. Вась, человек, который играет в Испании, да. Сейчас в Барселоне. Справедливо ли он в этой сборной? Ну, я думаю, что обаяние новизны и вообще то, что сейчас... Обратите внимание, как воспринят успех Аякса в этом сезоне, да? И очень несложно понять, почему это происходит. Предыдущий взлет Аякса был примерно 15 лет назад, да? И это означает, что те, кто увидел, для кого Аякс был самым ярким воспоминанием уже более или менее такого детства, в котором ты отдаешь себе отчет, что ты чем-то занимаешься, куда ты смотришь, эти люди сейчас в самом цветущем возрасте. Они сейчас самые главные пользователи. Им сейчас 25-30 лет, и для них воплощается мечта, собственно говоря, их детства. Угу. Поэтому я думаю, совершенно очевидно, что лидеры Аякса, Де Лигт и Де Йонг, воспринимаются как, ну, они получают за это дополнительные впечатленческие бонусы. Конечно, каждый человек, который голосует вот в этом опросе сборная FIFA 20, он немножко себя еще и тренером видит, да, потому что он же сам играет в эту игру, ну вот, составляет себе команду, но как он туда набирает игроков, потому что они ему нравятся в первую очередь. Безусловно, да. А вот именно поэтому здесь сидят люди, которые могут, наверное, немножко отбросить всю эту романтику, да. Я не могу отбросить романтику, потому что для меня, я, конечно, был чуть старше, когда появился тот Аякс, но это было начало моей, собственно говоря, футбольной журналистской карьеры, и поэтому мне приходилось, собственно говоря, находить особенно яркие слова для этого. Тогда встал на жизненные рельсы. Разумеется, я тоже испытываю некоторые сентиментальные чувства. Но другое дело, что я люблю Аякс совсем не по той причине, по которой его ценит, любит большинство. Люди оценивают легенду. Почему-то Аякс ассоциируется со словом романтика, хотя не существует на свете более прагматичного клуба, чем Аякс. Более прагматичного, жадного и считающего деньги. Ну, конечно, Аякс ассоциируется со словом романтика, потому что смотри, даже как ты начал сейчас говорить, да, вот, и о Фрэнке де Йонге. В этом есть циничный расчет. Аякс, в первую очередь, продает игроков. Вот и все. Безусловно. Это самая главная задача. Но прям в голосе в твоем звучала вот эта вот романтика. Ну, играют-то кайфово. Да. Просто что под этим стоит. Мне после этого просто захотелось заменить Фрэнке де Йонга на Эдгара Давидса. Мне тоже хотелось бы, да. Но, надеюсь, здесь нет никакой подоплеки. Кстати, Давидс, на самом деле, был футболистом, который заиграл позже, чем, собственно говоря, Аякс выиграл Кубок Чемпионов тогда, потому что там-то он был игроком подхвата в основном. Он заиграл после того, как в Аяксе не стало Зедорфа, который ушел. Да. Да, действительно, но тот Давидс, он был не просто питбулем, он был намного более разноплановым футболистом, когда он еще при Ван Гале играл. Это, может быть, даже его пик карьеры на самом деле был, хотя тяжело разобраться, не так уж много матчей той эпохи сохранилось. Ладно, надо возвращаться в наше время. Про Давидс люди узнают, например, если послушают подкаст, что я пропустил, правильно, на sports.ru? Там Например? Был отдельный большой выпуск. А мы про Фрэнки де Йонга. Он у тебя, кстати, выделен жирным. Причина абсолютно та же самая, что с Де Лигтом. Я не думаю, что Фрэнки де Йонг из Барселоны заслуживает каких-то комплиментов. Он не может пока встроиться в игру Барселоны. Ему не могут найти оптимальную позицию. Пробовали его на позиции Бускетса. Пробовали на позиции повыше, просто центрального полузащитника. Нигде Фрэнки де Йонг пока что не показывает стабильности. Только отдельные эпизоды, отдельные матчи. Это, конечно, не уровень символической сборной. Но, опять же, если мы смотрим на Фрэнки де Йонга из Аякса, то он вполне заслуживает. Но мне кажется, все-таки есть футболисты, которые более стабильно провели прямо весь год. Ну-ка. Ну, если оригинальный выбор, то мне бы интересно было сюда поставить Матео Ковачича из Челси. Он просто блестяще себя проявляет на старте этого сезона при Лэмпарде. Он в концовке прошлого сезона тоже начал закрепляться в Челси. Мне кажется, у него обратная динамика, и это тоже немножко подкупает. Кстати, он очень похож на Фрэнки Пастильо. Он тоже на дриблинге из полузащиты тащит мяч, как никто другой. А Вейналдум? Вейналдум, Ван де Бек, кстати, хватит тоже. Вот когда я произнес Вейналдум, я подумал, да, наверное, будет перебор. Вот, наверное, будет перебор. Но вряд ли об этом думали люди, которые голосовали. Может, Бернардо Силва? Для этого есть средняя арифметическая как раз. Каждый об этом немножечко подумал, я думаю, внутри себя. Бернардо Силва, возможно, у него тоже очень ровный год. В общем, претендентов много. Мне кажется, что Де Йонг просто не сохранил ту стабильность, которая была у него в Аяксе. Но если мы Де Лихту это простили, то, наверное, надо прощать и Де Йонгу. Простим Де Йонга. Ладно. Ну, опять же, да, вот если в скобочках вот это вот Аякс, то вообще вопросов нет. Да. Я понял. Я согласен, подписываюсь. В печать. А, ну и третий человек, человек самого центра поля. Н'Голо Канте. Н'Голо Канте, парень из Челси, парень, который действительно много играет, играет полезно, много очень работает на поле. Мне кажется, это прямо самый очевидный выбор, человека надо выбрасывать, и этот выбор меня, вот выбор пользователей, которые голосовали, меня бесит больше всего, потому что просто за репутацию, все считают, что Канте лучший опорник мира, но он вот в этот год точно был абсолютно не опорником. Он играл абсолютно на другой позиции. Сначала Сарри его передвинул в центр полузащиты, и он там осваивался более-менее, ну, явно не мировой уровень. И потом у Лэмпарда тоже Жоржиньо играет опорника, а Канте не играет на этой позиции. Поэтому я считаю, что Канте точно надо выбрасывать из этой сборной. Ну, вот здесь сошлись как раз то, о чем ты сказал, да? То есть я такой сижу, у меня вот этот стереотип в голове работает, что Н'Голо Канте, он в порядке, он красавчик, его надо, он прям лучший. И ты просто здесь разносишь хорошенько и всех, кто голосовал, и меня. Вась, Канте, ну ты наверняка следил за ним по ходу сезона. Я согласен абсолютно, потому что в данном случае я бы тоже включил Канте, может быть. Но объективности ради, действительно, включая его в всеварижскую сборную, люди видят в нем опорника классического пятого номера. Он не провел сезон на этой позиции. Вот, поэтому я бы включил в эту сборную Казимира. У меня есть вариант Тиаго Алькантара. Он не выиграл ничего, но если брать чистую стабильность, что он показывал, у него было на этой позиции и магия, у него и хорошая игра в обороне была. Так что мне кажется, что он заслуживает. Казимиру у меня тоже один из претендентов, но просто половина сезона Реала она была такой невзрачной, что немножко это отпугивает. Футболисты такого амплуа не могут быть ответственны за неудачи команды в сезоне, потому что особенно футболисты в опорной зоне, точка баланса. Баланс не может быть достижим усилиями одного футболиста. Если вратарь может обратить на себя внимание даже в неудачном сезоне команды, или нападающий, или даже, может быть, фланговый игрок, то опорный полузащитник никак не может этого сделать, он зависим от кучи обстоятельств. То, что Каземиро в свой сезон со сборной Бразилии, тем не менее, сумел достичь выдающегося результата на Кубке Америки, на мой взгляд, я думаю, что это до некоторой степени его вытаскивает вот на необходимый уровень престижа и достижений в сезоне. А то, что он провел год вот на этой самой позиции, и, ну, и именно ей он соответствует, для меня является решающим обстоятельством. Я выбрал бы его и перед Тиаго Алькантарой тоже, потому что эта сборная символическая. Тиаго Алькантара не игрок амплуа работяга, а без такого футболиста полузащиты не существует сегодня. На мой взгляд, все, что умеет делать Алькантара в этой команде, могли бы сделать Де Йонг и этот еще, с кого мы начали. Де Брюйне. Да, совершенно Де Брюйне. А вот без футболиста такого рода амплуа мы бы не обошлись. Это очень востребованный игрок. Такой есть в каждой топ-команде. И такие игроки в цене. Такой игрок должен быть. Но все-таки в последнее время Алькантара играет именно перед обороной и пытается очень большой объем именно защитной работы проделывать. Но в конечном итоге я соглашусь, во-первых, потому что тоже считаю именно Казимира, а не Канте, лучшим опорником даже в те сезоны, когда Канте играет поглубже. Во-вторых, действительно, Казимира индивидуально был очень хорош. Вот сейчас прямо осенью и в начале зимы. Вторая часть прошлого сезона тоже, в принципе, неплохо. Так что я, в принципе, поддерживаю его. Спасибо вам за полузащиту. Как классно мы с ней сейчас прям разобрались. Здесь вот, здесь все у вас было так, сошлись. Ну, более-менее, да. Более-менее, да. И, конечно, Вадиму в конце пришлось уступить немножко, но ничего. Ну, тактичный человек. Ну, конечно. В атаку, друзья, в атаку! И там действительно есть интересные, удивительные вещи. Лионель Месси попал в символическую сборную. Это правда? Я, как это вообще могло произойти? Но, на самом деле, если говорить чуть серьезнее, то если рядом с именем Ван Дайка через слэш не было ни одной фамилии, то, когда мне Вадим прислал этот список расширенный, то вот рядом с Лионелем Месси парочка фамилий было. Вась, угадаешь, какие там были фамилии? Кого написал Вадим? Вот кого написал Вадим, я не могу угадать, конечно. А кого бы ты поставил? Я бы как раз Месси поставил безоговорочно. Я бы, может быть, для Ван Дайка что-нибудь придумал. Потому что, как ни крути, а защита — коллективное действие. И если выпендриваться, то можно сказать, что вот с этим игроком для баланса можно было бы поставить кого-то другого. Чисто теоретически, хотя я бы этого не стал делать. Но для меня позиция Месси абсолютно незыблемая, где я в символической сборной без него никак не обойтись. Я просто написал игроков рядом с Месси, потому что эта позиция, ну, только эта позиция может быть занята. Потому что с Ван Дайком там рядом был еще один центральный защитник. Я просто все в ту графу записал. А тут получается правый вингер. И если уже кто-то претендует, то в расширенный список нужно включить этих футболистов. Эти футболисты — Салах и Стерлинг. Вот Салах, он сразу приходит в голову. Мне кажется, он довольно ровный сезон. Он тебе приходит во весь торс, я бы сказал. Да, во весь торс приходит. И он не играл в том матче как раз. Ну так поэтому эта футболка и стала такой популярной, да. Мне кажется, Салах делает все то же самое, что делает Месси, только делает хуже. Причем под всем тем же самым я подразумеваю то, что он немножко в обороне халтурит. Не так, конечно, как Месси, но... Месси не халтурит в обороне. Вообще никогда. Я вижу этот взгляд, потому что, на него в обороне никто не рассчитывает. Поэтому он не может никого подвести. И этот взгляд был в ожидании. Ну где же уже панчлайн? Потому что действительно такое заявление не может без второй части существовать. Да, конечно. Ну, Месси... Что тут спорить? Это Месси. Да. Давайте сразу еще напомню, да, что помимо Месси в линии атаки символической сборной находятся Садио Мане и Килиан Мбаппе. Ну, Садио Мане последний в нашей сборной из футболистов Ливерпуля. Да, всего, кстати, сколько их получается? Раз, получается два, четверо. Получается пятеро, потому пятеро. Что еще Алисон же. Да, еще же есть Алисон. Вот. Если только я просто забыл, как в конце концов Робертсон или Альба попали в сборную, все-таки Робертсон, да, получается пятеро. Да, как-то не хотел Робертсона оттуда убрать. Ну все-таки, да, да. Все-таки его взяли, ребята. Приходится смириться. Садио Мане из Ливерпуля. Ну, тут вот у меня конкретно по этой позиции тоже вопросов особо нет. Да, вы можете сказать сразу, а как же Криштиану Роналду и так далее, который нет, в целом... я бы не стал над этим рассуждать, потому что Садио Мане провел совершенно выдающийся сезон. И у него в сезоне просто невозможно найти какого момента просадки, что ли, да? И трофей есть, и все на свете, и очень ровный сезон, и... В новом году, на мой взгляд, он играет ярче всех из тройки атакующих Ливерпуля. Но это же тот самый эффект. Более результативно. Тот самый эффект Канте, который мог бы здесь тоже появиться. Я вот на этой позиции? Нет, эффект Н'Голо Канте, про которого ты сказал, что по стереотипам, да, все считают, что он круто играет, и поэтому Роналду он включает сбор. Да, да, да. И поэтому Роналду... Роналду обсуждаем, я говорю про Мане. Да, да, да. Ну, я имею в виду, что я привел здесь в пример, что Роналду вполне мог бы быть вот на месте Мане. Радуйся, люди футбол смотрят, поэтому Роналду не включили. Но в этом году действительно он не заслуживает. Причем, если выбирать альтернативу Мане, мне кажется, первым кандидатом был бы Азар. Особенно учитывая то, как он завершил сезон. Начало сезона в Реале спорное, наверное, даже неудачное. Хотя уже постепенно некоторые матчи, где вырисовывается, как Азар должен играть за Реал, были. Но в целом, мне кажется, второй человек на эту позицию — это даже не Роналду, а, например, Азар. Есть еще Стерлинг, которого мы называли на другой позиции, но он может сыграть и тут. И тоже намного стабильнее, чем Роналду был именно в конкретный год. Так что Роналду, он, безусловно, великий. Он, кстати, этот год начал с трех мячей и голевой передачи в первом матче. Если так проведет весь год, то будем абсолютно другие вещи говорить. Но именно за конкретный период он, конечно же, не заслуживает и близко. Роналду не заслуживает места в сегодняшней сборной, в первую очередь, на фоне самого себя. Потому что на фоне своих предыдущих сезонов он, конечно, просел. Вот, и стал игроком решающих матчей. Это очень достойное качество, остается великим игроком, Но если мы говорим о годе календарном, и тем более и о сезоне, то Мане, мне кажется, выше. Азар я бы тоже поставил выше, но просто здесь я боюсь, что я буду несколько субъективен, потому что все-таки как человек с избыточным весом, я, разумеется, буду симпатизировать Азару всегда. Вот парень, который не стесняется этого, у которого огромная задница, вот, который, кстати, очень помогает, делая его устойчивым. Вот, Азар или вот Герт Мюллер в истории. Все это футболисты, которым я всегда буду симпатизировать особо. Уэйн Руни. А? Уэйн Руни? Уэйн Руни в меньшей степени. Уэйн Руни. Мы, кстати, не считаем его своим. Ну, более-менее стало понятно, почему. Он кумир гопников. И Вася, и Вадим за, так, за Азара. Нет, не только и он не гопник, но просто вот его любят особенно, потому что это простецкое выражение лица. Ну, да. Это всегдашнее его амплуа во всех рекламных роликах, когда он входил в этот вот сон, помните, да, когда, что было бы, если бы я допустил промах в решающем матче. Да. И он открывает дверь такой с пропитой физиономией где-то там вот в фургоне. Вот это с вот бородой такой. Да, это, да. Его, это его амплуа такое, да. Поэтому такая комическая старуха это называется. И сейчас, то, как он в дерби осваивается, он же играющий тренер, выглядит достаточно забавно, потому что после одного из матчей он уже начал говорить совсем не как гопник, совсем не как даже он футболист. Он не является, нет, я же говорю, что он кумир. Но он уже выходит из этого образа, там начал рассказывать, что я изучил нашу систему опеки при аутах и решил, что нам нужно там адаптировать кое-что. Это он после одного из матчей, одного из первых матчей своих в дерби рассказывал, то, что он теперь уже пытается мыслящим себя выставлять. Вот у нас всего один человек из Англии был в линии атаки, но Вадим все равно умудрился увести в сторону и поговорить про еще одного парня, который играет в Англии, в своей любимой Англии. Да. Но давай, первый чувак, первый же, правильно, если я все правильно понимаю, да, из чемпионата Франции, Килиан Мбаппе, еще один человек, который попал в символическую сборную, в атаку. У меня тут вопросов нет. Я бы не взял Мбаппе в символическую сборную. Так, давайте. Объясняйте мне в первую очередь. Ну, у меня тоже есть большие сомнения по Мбаппе. На самом деле я не разделяю вообще вот такого хейта, что он играет просто во Франции, ничего не выиграл, и поэтому точно не может попасть. Мне кажется, может попасть. И он показывал стабильность тоже чуть ли не уровня Месси. Просто если мы каждый отдельный матч его разберем, он действительно там получал 10 из 10, 9 из 9, ну, грубо говоря, вот такую субъективную оценку. У него очень высокая стабильность, он очень крут во всех отношениях, он не только там за счет скорости выезжает, он очень умный игрок, он очень интересный, в том числе в плане передачи. То есть у него есть абсолютно все, и он, конечно, разрывает на том уровне, на котором играет. Возможно, этот уровень все-таки не абсолютно топовый. Проблема в том, что были футболисты, которые проявили себя не хуже и играли в более сильных чемпионатах, в более сильных командах. Я думаю, что Левандовски заслуживает занять эту позицию. Я согласен с аргументами против Мбаппе в этой сборной. Мбаппе действительно выдающийся футболист, играет очень здорово. Его время еще придет. Мне кажется, вот я распоряжаюсь своим же взглядом, да. Мне кажется, что парень вроде меня должен просто более требовательно относиться к Мбаппе. Если он самый талантливый игрок, то и оценить его нужно вот по этой же самой шкале. Если Роналду мы судим в этом сезоне по его предыдущим, где он уже показывал гораздо более высоко, то Мбаппе, я думаю, год без международных трофеев в будущем будут смотреть для себя как неудачный. Поэтому мне представляется, что в этом году он просто по собственной шкале не был на 100% самим собой. И может быть гораздо круче. Хотя я его очень люблю. Я бы выбрал на роль центра форварда в этой команде Серхио Агуэро. Мне кажется, что та стабильность, та результативность, которую он показывает, та способность, что выйти в основе, что выйти на замену и вложиться вот этот самый результат. Ну и кроме того, конечно, та драма, которая была связана именно с Агуэро, когда это же его гол в итоге, да, это же его гол оказался на 15 миллиметров, там на 7, я забыл уже, оказался в офсайде, да, все-таки немножечко в полуфинале Лиги Чемпионов. Вот еще и такая перчинка этой драмы. Нет, для меня Агуэро центр форвард года в этой символической сборной. Я, если честно, не понимаю выбор Агуэро. Я, наверное, все-таки пытаюсь какую-то общую картину, наверное, на общую картину в первую очередь оглядываться и требую от игрока невероятной там стабильности на протяжении всего года. Мне кажется, были люди лучше, чем Агуэро в этом отношении. И Мбаппе, и Левандовски, на мой взгляд, в плане стабильности Агуэро уделывают. Агуэро так выигрывает конкуренцию у Габи Жезуса. Это действительно вот его текущий уровень, это достижение, но это не топ, мне кажется. Агуэро играет в команде, в которой от нападающего требуется выйти и сделать свое дело. Они могут играть вообще без нападающего. Кстати, Фермино тоже намного, на мой взгляд, стабильнее был, чем Агуэро. Хотя голы для него бонус, как любит повторять Юрген Клопп. Фермино – это игрок конкретной команды. И он вполне мог бы играть в Вольсбурге, и никто бы этого не заметил. Но он вполне мог бы играть и в Барселоне, и все бы его хвалили, потому что совершенно в Барселоне... Верно. Я и говорю в конкретной команде. Символическая сборная – это все-таки скиллы, мне кажется, в первую очередь. Поэтому вклад Агуэро я оцениваю очень высоко. Не случайно он сейчас стал в этом году самым результативным футболистом из числа иностранцев в истории Премьер-лиги. Вот, забивает он много. Это тоже показатель стабильности. Мне кажется, это вполне отвечает. Но это же не тот конкретный год. Это он к этому шел вот с своего первого сезона в Манчестер-Сити почти 10 лет. И сейчас, наконец, стал самым результативным. Это значит, что каждый год был хороший. Но мне кажется, Левандовский тоже в этом году стал самым результативным легионером в истории Бундеслиги. Ну, то есть, такие достижения можно отыскать практически у каждого топ-футболиста. Ну, я не знаю, как мы будем решать, потому что мне кажется, что... Левандовский, мне представляется, что трофеи чемпионата Германии не котируются на фоне трофеев английской премьер-лиги, если ты играешь за Баварию. Но просто это же символическая сборная. Тут что должно... Индивидуальный уровень, скиллы. Это значит, что мы выбираем самого достойного из достойных. Это значит, что играют роль нюанса, и я выбираю Агуэро. Ну, я выбираю Левандовски, либо Мбаппе, и только уже потом Агуэро, там, Суареса, еще кого-нибудь другого. Фермино. Друзья, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы поставить... Ты выбрал. Чтобы поставить ваш выбор через небольшую дробь, и это будет... Если учесть, что я сказал, что Агуэро хорош, что в основе, что выходя на замену, на это в особенности можно учесть. Да. Ну что, перед тем, как мы зафиналим, пройдемся еще раз, напомним, каков же выбор наш с вами этой сборной, надо сказать, что Криштиану Роналду все-таки не прошел мимо этой самой сборной, мне кажется, важно это сказать. После того, как состоялись выборы вот этого основного состава из 11 человек, людям было предложено выбрать еще и 12-го игрока сборной FIFA, и вот туда уже отправился Криштиану Роналду. Понятно, что наверняка были люди и посильнее, кто вот даже из тех альтернатив, которые мы сегодня с вами перечислили, кто может быть, да, если отбросить всю там любовь, всю вот ту самую романтику, которые скорее могли бы там оказаться, но, конечно, на роль 12-го игрока люди уже не могли не выбрать Роналду и не вспомнить о том, что пусть именно... Будет, правда же. Мне кажется, да. Пусть не заливает слезами клавиатуру. Да, мне кажется, это очень показательный тренд, что УЕФА ради Роналду меняет схему, как на днях выяснилось, чтобы Роналду попал в сборную. Наша команда FIFA 20 делает его 12-м игроком. Ну... Вот такой вот сезон у Роналду получился. Ты очень правильно сказал, Роналду великий. И именно поэтому такие вещи происходят. Нужно понимать, что у любой символической сборной, и поскольку ее собирают разные организации порой, да, все-таки та сборная, которая собирает компьютерная игра, под ее эгидой производится, да, она, пожалуй, в наибольшей степени является коммерческим символом. И коммерция и прибыль, которую способны просить игроки, те или иные, это тоже тренд современности. Поэтому, если нужно для этого, если вот для этого нужно и обстоятельства этого требуют, то это тоже дух времени. Поэтому я считаю, что это абсолютно обоснованно, и пусть так будет. Пусть сборная FIFA отличается от всех остальных и вот таким вот интересным бонусом. Хотя, в моем понимании, место 12 игрока всегда занято. Не случайно в многих командах 12 номер никому не присваивается. 12 номер – это болельщики. Мы говорим о компьютерной игре, где болельщики являются условностью. Они и выбирают. Это их право. Ну что ж, значит, у нас получается на замене здесь Криштиану Роналду. Вот, и с Алисоном вопросов никаких нет, я так понимаю. С Вирджилом ван Дайком тоже вопросов нет. С Деликтом мы урегулировали. С Деликтом оставили в итоге, да, его тоже в центре. Эндрю Робертсон и Трент Александр-Арнольд. Ну, по-моему, Трента оставили. Робертсона Я уже не помню. Вместо него Альбу предлагали? Я не помню, ты согласился с... Я был не против Альбы, потому что он у меня тоже попадал в расширенный список. Ну, значит, немножечко Альбу все-таки. Мы ставим Альбу и вытесняем. Угу. Значит, первая замена у нас происходит. И вместо Эндрю Робертсона Жорди Альба. По линии полузащиты Кевин Де Брюйне и Фрэнки Де Йонг. Остаются на своих позициях, а вот вместо Нголо Канте решаем поставить Казимира, если я ничего не путаю. Все верно. Да, абсолютно. Будет так. Вот, Садио Мане и Лионель Месси в атаке, и вместо Килиана Мбаппе у нас идут Серхио Агуэро. Ну хорошо, давайте я признаю Левандовского, потому что в конце концов... Вадим отдал Казимира, правильно? Да, нет, Казимира мы сошлись, а вот он по поводу Альба несколько отполз в сторону, поэтому да. Пусть будет Левандовский, ладно. Тем более, что я видел неприятие в твоих глазах тоже. Пусть будет Левандовский. Окей, все, сошлись по всем позициям. Садио Мане, Лионель Месси и Роберт Левандовский в атаке символической сборной от Вадима Лукомского и Василия Уткина. Что ж, друзья, по-моему, мы с вами все основные моменты обсудили. Я даже не знаю, что тут еще можно... Главное, неплохо провели время. А? Главное, неплохо провели время. Время провели прям отлично. А чувствую себя владыкой мира, да, решая такие вопросы. Пусть и... за весьма-весьма символическим столом. Да, я согласен, что Месси должен быть в атаке. Да, этого мы уберем, пожалуй. Так, ну, Месси, ну, пускай. Пускай играть, да. Вот, ну, что нам еще остается сказать? Во-первых, сказать, что очень повезло людям, которые успели поймать вот этих вот ребят в паках, наслаждаются и играют за них, взяв их в свои команды. Вот, надо напомнить, я думаю, что сегодня здесь вместе с вами, друзья, отлично проводили время, как сказал Вася, Вадим Лукомский, автор sports.ru, Василий Уткин, человек, которого вы все отлично знаете, владелец команды, владелец футбольного клуба «Эгриси» и просто наш хороший друг. Меня зовут Федь Маслов. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Ну и если вам понравилось, наградите видос лайком. Мы будем очень не против. Друзья, вам спасибо большое. Спасибо. Пока. Спасибо.